Эльдар Сафин. «Будущее настало вчера. Жизнь СИИ». Взгляд фантаста, работающего в IT. ИИ. Боги или демоны? Писатели, в том числе и фантасты, в общем, такие же люди, как и все остальные. И перспективы развития искусственного интеллекта они видят ровно такие же, а именно соответствующие одному из трех сценариев. Первый. Искусственный интеллект превзойдет и уничтожит человечество. Яркий пример Скайнет из Терминатора. Второй. Искусственный интеллект позволит человечеству открыть новые горизонты и стать сильнее и лучше. Как пример, «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц» Нила Стивенсона, где ИИ используется для обучения обычных детей до уровня гениев. Третий. Искусственный интеллект станет новой переменной в движении человечества вперед, и самым важным вопросом в этом сценарии будет, сможем ли мы при этом остаться людьми. Примеры – любой классический киберпанк, в частности, мечтают ли андроиды об электроовцах Филиппа Дика, по которому сняли «Бегущего по лезвию». В целом, то, как мы видим искусственный интеллект, зависит от того, как мы смотрим на будущее. Как оптимисты, как пессимисты или же как реалисты. Потому что уже сегодня очевидно, что ИИ вошел в нашу жизнь очень плотно, никуда нам от него не деться. Он будет доставлять нам пиццу, учить наших детей, развлекать нас и лечить наших родителей. Он будет пугать, восхищать, заботиться. Искусственный интеллект интегрирован в нашу жизнь как полноценная ее часть, и вынести его за скобки уже не получится. Как так вышло? Что с этим делать? И надо ли что-то делать? Откуда взялся искусственный интеллект? Здесь все просто. Чем выше уровень задач, тем более сложные появляются инструменты для их решения. Когда нужно сложить 2 и 2, мы можем пользоваться пальцами. Чтобы разделить 756 на 1528, лучше использовать калькулятор, хотя можно попробовать и в столбик. А если, к примеру, нужно выбрать оптимальный маршрут из 10 тысяч вариантов, то имеет смысл написать алгоритм, который проверит все точки заданного пути. Задачи постепенно становились запутаннее и интереснее, а инструменты все более и более сложными. И вот в один прекрасный день создавать алгоритмы по правилам стало слишком накладно, поэтому люди придумали обучение на примерах, или, другими словами, датасетах. Датасет для ИИ, который делает картинки, это миллионы написанных ранее картин, рисунков, графических романов. Датасет для ИИ, который пишет рассказы, это вся мировая литература. Датасет для ИИ, который составляет договоры, это вся база договоров по каждой стране отдельно. То есть теперь правила и алгоритмы пишутся только для оболочки программы, а сама программа обучается на гигантском количестве данных за счет так называемого машинного обучения. Чем больше датасетов обработает ИИ, тем лучше он соображает и больше задач решает. Момент, когда к программам начали применять машинное обучение, и есть момент появления искусственного интеллекта в современном его понимании. В 2000-х годах стартовало массовое применение искусственного интеллекта для потребителей. Netflix использовал его для создания алгоритма рекомендаций просмотра. Rebellion Research использовала машинное обучение для прогнозирования финансового кризиса 2008 года. Прошло всего лишь 50 лет. Первые попытки создания интеллектуальных программ были предприняты, и успешно, еще в середине 20 века. Сотни тысяч жизней в серверной стройке. Решение сложных задач с машинным обучением требует гигантских ресурсов. Те нейросети, которые появляются сегодня, 10 лет назад были невозможны, потому что технологии, которые для них необходимы, находились в зачаточном состоянии. Плюс к тому, для обучения современного искусственного интеллекта требуется количество данных, во много раз превышающее объем работ, которые мог бы создать один гений или даже целая Академия наук за все время своего существования. К примеру, выборка данных, на которых обучается большая языковая модель, включает в себя статьи, книги, диалоги, комментарии и многое другое, разделенное по категориям и описанное для того, чтобы ребенок-нейросеть научился ориентироваться в контексте. Смотри, это яблоко. Вместе с подобной фразой нейросеть получает сотни, тысячи описаний яблок. А это нож. И вот вам, пожалуйста, множество статей и описаний ножей. За счет особых технологий обучаемая программа учится понимать, какие слова с большей вероятностью могут быть использованы вместе, а какие с меньшей. В обязательном порядке прорабатываются и инструменты самопроверки, когда ИИ делает несколько самозапросов, а потом сравнивает их между собой и выдает в виде ответа тот, который выглядит наиболее корректным и вероятным. Сам процесс обучения может занимать часы и дни, задействовать множество ресурсов, гигантские суперкомпьютеры с рядами мощнейших видеокарт, а результат при этом может оказаться совершенно неудовлетворительным. После чего ученые почешут в затылке и переделают все датасеты и алгоритмы обучения. Боги или демоны? Создавая помощника на основе четко заданных правил, мы получаем предсказуемые и однозначные результаты. Если же в создании участвует машинное обучение с гигантскими выборками данных и возможностью самостоятельно выбирать ответ из нескольких вариантов, помощник может выдавать творческие ответы, для предсказания которых нужен скорее шаман, чем инженер. Такие ответы, заведомо неправильные, называются галлюцинациями. Вот вам не очень корректный, но очень наглядный пример. Представьте, что вы спрашиваете модель, сколько будет 2 плюс 2, а она отвечает 3. Это забавно, но только до тех пор, пока ценой ошибки не становится сбой на опасном производстве, погрешность расчета топлива для самолета или дозировки сильнодействующего препарата. А ведь хочется использовать этих богов для всевозможных, любых задач. Ведь они дешевле, имеют лучший запас знаний и вроде бы более обучаемы, чем люди. Казалось бы, осталось только придумать, как минимизировать риск галлюцинаций, и мы сразу же получим в свое полное и безраздельное пользование всемогущих богов, которые не будут рисовать лишние пальцы на картинках, научатся строго держать контекст между началом и концом текста, а также никогда не ошибутся, делая важный расчет. И действительно, есть способы. Например, нанять тысячи людей, которые будут дообучать большие языковые модели после машинного обучения, задавать вопросы, смотреть ответы, а если ответы не нравятся, то писать программистам «Вот здесь ваша модель ошиблась, исправьте». Или использовать программы-цензоры, которые не позволят в ответ на вопрос, как снизить количество выхлопных газов, предложить логичный и простой, но недопустимый ответ «уничтожить человечество». Или ввести ряд дополнительных самопроверок, или ограничить выборку данных, на которых будет работать модель. Все эти способы подразумевают введение ограничений. Рамки, рамки, рамки, они же и риски, что модель станет глупее и не сможет решать поставленные задачи. Сегодняшние нейросети, которые видятся нам богами, умеют создавать чарующие картины и тексты, заставляющие задуматься, это все еще демоны. Они более могущественны, чем люди, они прекрасны и завораживают нас. Многие обращаются к ним за силой и могуществом, и некоторые даже получают запрошенное, не платя слишком дорого. Но доверять им в полной мере нельзя, по крайней мере, пока что. Жрецы новых богов. Может ли сегодняшний ИИ заменить художников, писателей, программистов? Ответ – да, отчасти. Это означает, что сегодня человек, умеющий пользоваться искусственным интеллектом, писать запросы-промпты, сравнивать разные модели, может получать результат не хуже, чем средний художник, писатель или программист. Как пример, человек, не имеющий художественного образования, но подкованный технически, может создавать картинки, серии картинок или даже мультфильмы. То есть вместо нескольких лет, которых требует профильное образование, в придачу к некоторому таланту, эти люди тратят всего пару дней на обучение и еще пару недель на набивание шишек, а потом рисуют на уровне неплохих специалистов. Уже сегодня иллюстрации и обложки для книг часто создаются именно так. А завтра так будет сделана большая часть мультфильмов, рекламных роликов и презентаций. Почему? Потому что низкий порог входа, не надо долго учиться, чтобы сделать красиво. Однако шансов создать гениальные шедевры таким способом пока что немного. Поэтому уровень самых ярких гениев человечества на данный момент по-прежнему недостижим. Кроме того, чтобы создать большой фильм, нужно писать длинную и сложную цепочку запросов. А для создания романа необходимо придумать систему правок и ограничений и генерировать фрагмент за фрагментом, стараясь заставить нейросеть держать контекст. При определенной сноровке это вполне возможно, и основываясь на этом, люди сегодня рисуют мультфильмы и комиксы, пишут книги и научные работы. Все это за счет того, что жрецы понимают и принимают цену и ограничения сотрудничества с новыми богами. Ну или демонами. Гляжусь в тебя, как в зеркало. С июля 2024 года по середину июня 2025 года продлилась забастовка актеров озвучки видеоигр гильдии актеров США, SAG-AFTRA. Бастующие требовали защиты от ИИ, так как уже на тот момент модели синтеза, это когда ты скармливаешь ИИ текст, а он в ответ выдает аудиозапись, начитанную нужным голосом, стали настолько совершенными, что индустрия игр могла создавать на сравнительно небольшом пуле оплаченных аудиозаписей модель голоса актера и затем годами использовать ее, не платя ни копейки. Актеры озвучки победили, после чего появилась система лицензирования со сроками и ограничениями, а также понятная схема оплаты для владельца голоса. А теперь подумайте, ничего не напоминает? Использование чужого голоса, чужих фото, видео, чужого стиля изложения. Это же классическая история про доппельгангера, двойника из легенд. Подобными свойствами обладали кельтские сиды, а представители некоторых видов нечисти крали людских детей, подкладывая вместо них свое отродье, внешне похожее на человека. Такого рода подмена – один из мощнейших страхов человечества, ведь нечисть – это отражение коллективного бессознательного. Потеря уникальности собственных признаков, голоса, внешности, стиля речи и письма приводит к закономерному кризису идентификации и самоидентификации. Сегодня, получив голосовое сообщение от начальника или родных, мы должны в первую очередь прогнать его через внутренний антиспуфинг. Не мошенники ли это? И только после этого принимать информацию. Запросив отчет о работе от подчиненного или читая странную статью на любимом ресурсе, мы пытаемся понять для себя, не поделка ли это нейросети. Уже есть задокументированные случаи, когда модели результативно общаются между собой. Они могут давать друг другу многоуровневые задания, проверять себя и друг друга и в итоге выдавать результат, который можно использовать на практике. Как резюме, как статьи, как собрание гипотез или что-то еще. И кажется, что с текущим вектором развития пора кричать «караул» и бежать в безлюдные места, туда, куда не доберется всемогущий Скайнет, когда настанет момент взрывать устаревший человеческий мир. Но все не так страшно. Ведь нейросети вовсе не злые. Концепция нечисти. На мой взгляд, современные искины не боги и не демоны. Они аналог нечистой силы из сказок, меняющие внешность и голос доппельгангеры. Тонко чувствующие и умеющие создавать великолепную музыку и картины сиды-эльфы. Способные подлечить и выдать ведущий к цели клубок ведьмы. Которые точно так же могут и сунуть в печь, если ты окажешься недостаточно сноровистым и смекалистым. Современные нейросетевые модели способны исполнять желания и готовы встраиваться в нашу жизнь, насколько мы их туда пустим. Они не добрые и не злые. Они, как ни странно, такие же, как и мы, ведь они обучались на обрывках нашей культуры и истории. Но при этом в их основе нейросетевые связи чуждые нам. То есть они — это мы, но чуть-чуть сдвинутые по фазе. И умение вычислить и использовать этот сдвиг отличает тех, кто уже сегодня зарабатывает на нейросетях или же строит на них свою карьеру. Что спросить у золотой рыбки? Все мы помним, как старик по воле своей жены сделал несколько запросов к золотой рыбке и в итоге остался у разбитого корыта. Чтобы не повторить печальную судьбу героя сказки, нужно уметь четко формулировать свои цели, понимать риски, ограничения и возможности ИИ. Пользуясь публичными нейросетями, нужно понимать, что они могут галлюцинировать, то есть выдавать свои предположения за истину. Также они основываются на пластах текущей культуры и могут давать в качестве условно-уникального контента полный или частичный плагиат, с дословным или смысловым цитированием чужой интеллектуальной собственности. Поэтому вы, к примеру, можете опираться на перевод с иностранного языка или, например, из аудио в текст для собственных нужд, но в случае, если вы пишете коммерческую статью или аналитику, обязательно сравните полученные данные с оригиналом. А вот список того, что можно легко делать уже сегодня с помощью бесплатных, условно-бесплатных или не очень дорогих моделей, доступных в сети. Синтез текста, чтобы слушать его, а не читать. Создание на основе любимых тем картинок или видео, в которых в том числе можно будет соединить несоединимое. Создание песен, даже при отсутствии слуха, голоса и музыкального образования. Саммаризация по любой информации, как выжимка по научной диссертации, либо тоскливому двухчасовому совещанию с руководством, или же как пересказ того, что происходит в аниме-сериале, который постоянно упоминают коллеги. Написание рассказов, статей или эссе на основе цепочки запросов. И нет, эта статья написана классическим методом, человеком с помощью клавиатуры. Перевод с иностранных языков. В первую очередь это касается научных текстов и публицистики. В части худлита нейросетям еще есть куда расти. Создание видеоряда для звука или аудиоряда для видео, а также и того, и другого для текста, новости или события. Создание образа для блога. Многое-многое другое. На сегодняшний день для того, чтобы получать от нейросетей действительно стоящий результат, требуется уметь писать промпты, то есть цепочки из запросов. Имеет смысл сохранять особо удачные цепочки, а еще искать в интернете способы взаимодействия с нейросетями. Так, для многих это покажется удивительным, но при создании промптов результативной стратегии будут и угрозы, и мольбы, и давление на жалость. Как ни странно, социальная инженерия работает не только с человеком, но и с нейросетевыми моделями. И это делает их еще более похожими на нас. Куда идем? Однако уже есть признаки того, что уже в следующем поколении, ну или может через одно или через два, ИИ станут более совершенными, и умение составлять цепочки промптов потеряет смысл. Появятся интерфейсы, позволяющие творить практически без ограничений даже тем, кто с трудом составляет простейшие алгоритмы. И тогда нечисть и демоны, с которыми мы сегодня справляемся с помощью хитрости, смекалки и социальной инженерии, превратятся в покоренных богов, которых мы загнали в машину для того, чтобы они нам верно служили. Ремарка в финале. Многие сегодня удивляются тому, что долгожданные роботы не метут улицы, а пишут песни и озвучивают компьютерные игры, заменяя человека в том, что, казалось бы, является прерогативой естественного интеллекта, а не искусственного. Но это было предсказано давно и не раз. Еще Станислав Лем в «Сумме технологий» предрекал нечто подобное, рассуждая об интеллектронике. А Уильям Гибсон в трилогии «Киберпространство» в 80-х годах 20 века вывел искусственный интеллект в роли духов Лоа, занявших место сетевых богов. «Мир, в котором мы живем, не позволяет передавать мудрость поколений от дедов к внукам. Он меняется слишком быстро. То, что вчера было догмой, сегодня стало историей, завтра оно же будет казаться курьезом, как маска чумного доктора. Отрицание влияния нейросетей на нашу жизнь выглядит новым заходом луддитов. А предположение, что ИИ – сиюминутный хайп, который завтра сменится чем-то другим, напоминает о поведении страусов. Нейросети сегодня – это несовершенный, но вполне рабочий инструмент, который с каждым часом становится все мощнее и полезнее. Мы создали помощника, который вначале неуклюже передвигал ноги, затем научился обыгрывать нас в шахматы, а теперь умеет красиво рисовать, петь и переводить с любых языков. Но что будет завтра, когда он сделает следующий качественный шаг в своем развитии? Давайте посмотрим, ведь ждать осталось совсем недолго. А если вам совсем не терпится, присоединяйтесь к тем, кто участвует в развитии этих технологий. Там сейчас интереснее всего. Жить сегодня вообще очень интересно, хотя и немного страшно.